я решила выяснить, что правда, а что нет. Ты же заявил мне, что этот Сандрик просто Наташин любовник. Так вот и нет. У нее действительно есть сын. Старший Гарьки, Сандрик. Она еще девчонкой попала в ситуацию. Алиса пересказала Светланину историю, еще смягчив ее и убрав кое-какие подробности. Алик во время рассказа молчал, но кривился и корежился, усмехаясь и давая этим понять, что это все несусветное вранье, и он прекрасно это понимает. Но, видя Аликовы гримасы, она разозлилась. Какого черта он кривит рожу? Что такого она рассказывает, чему невозможно поверить? Что он считает, что Наташка была уличной девкой? Так уличная девка таскалась бы с мужиками только так. А Наталья была верна Алику, это известно. Даже соседка Ирина, которая всех хает, о ней говорила с уважением. Это сам Алик пошел шляться. Как только поехал на юг один, так сразу и завалился в первую постель с первой попавшейся девкой. Да еще дочку сработал сразу. Алиса забыла, что она не признает Лиску. Алиса-то своего сыночка знает. Сколько у него девок перебывало за все это время. Уму непостижимо. И абортировались. Она же Алику адрес врача давала, а может, и рожали. Так что не ему говорить. А сейчас тот самый момент, когда можно воссоединить семью. По крайней мере, попробовать. Ну, не получится, не получится. А пробовать надо. В конце концов, дружба тоже неплохо. Да еще если Сандрика к рукам прибрать. Тут Алиса задумалась. Есть вариант, но это потом, потом. А сейчас ей надо сынульку в чувство привести. И она, ядовито на него посмотрев, зашипела. Не хотелось будить спящих. «Какой целомудренный! Чего ты корежишься?» «Не верю я этой брехне», — сказал Алик. Алиса разъярилась. «Ага, не веришь. Наташа тебя много раз обманывала с мужиками? Вспомни, вспомни. А это ее тайна, большая, больная тайна. Может, потому она такая нелюдимая и была? Конечно, потому. А ты что бы хотел? Чтобы она тебе сразу это разляпала? И потом, если уж она была бог знает какой, не была бы верна тебе. Молчи и заткнись!» — закричала шепотом Алиса. «Это ты первый завалился с девкой и родил. Только оторвался и тут же. Да я на ее месте тебя бы сразу бросила, придурок. И ты еще смеешь ее обвинять, болван?» Хорошо, что мы все узнали. Может, вы снова соединитесь. Мне надоело смотреть, как ты нажираешься каждый день. Охранник, так твою раз так. С Наташкой человеком станешь. Уж она-то сумеет тебя устроить. Мне стыдно говорить людям, что ты, как старикашка-пенсионер, работаешь дежурным. Я отчего живу на даче? Не понимаешь? Так я тебе объясню. Потому что мне стыдно. Соседи спросят, знакомые. Как-то работает и живет сын знаменитого в дипмире посла. А я отвечу. Пьет и сторожит какую-то сраную фирму. Алик обалдел от такого кавалерийского наскока.